Глава 5. День начался с суеты. Поутру в дом охотника Благомира пожаловал староста с сыном. Мужи уселись за стол и давай обсуждать скорую свадьбу. Искра в беседе участия не принимала, токмо втихаря из-за печи выглядывала, да выслушивала, а Весну и вовсе из избы выгнали, чтобы не мешалась под ногами и не встревала в серьезный разговор. Девица тогда рассерчала не на шутку, схватила краса колчан, лук и побежала в поле. А там уж принялась слова обидные выкрикивать и в одинокую березу стрелять, на кою мишень висела. Еще батюшка подвязал в свое время, чтобы дочку обучать. «Да что ботаю в штаны! Леший! Крапивы насовал! Что по воды стояла, напиться не мог окаянный, топла ногой раскрасневшаяся Весна. Без моего согласия! Замуж! Это им с рук не сойдет. Перед самим родом клянусь. Пока живая не дамся!» А стрелы, знай, летели одна за другой, да все в цель попадали. «И отец туда же! Вот она, Вера! Решил из родной избы выдворить. Так бы исходила злоба и дева, если бы не дива дивная». За полями как раз лес начинался, и увидела Весна, что из чащи медведь вышел, встал на задние лапы и смотрит прямиком на охотницу, носом воздух втягивает. Оторопела-то, руки опустила, постоял-постоял косолапый и обратно в лес подался. Что за чудеса? Али проделки бесовские, зашептала Весна, чует сердце тот самый бурый. Никак за мной ходит, и сейчас подняла очи к небу. Сами боги знаки подают, видать, от судьбы не уйти. Путь, дорога мне в чащу. Схватила она колчан, закинула за плечо да побежала в деревню. Весь подол грязью испачкала, все ж неслась по лужам, слякоти не замечала. К тому времени гости покинули избу. Договорились они с Благомиром свадебку справить через 3 дня. Влетела девица в дом, огляделась, да прямиком в сенце отправилась. Решилась охотница на побег. Посему похватала всю одежу, пока мать с отцом не видели, и запрятала под кровать своей светелки. Хотела Весна дождаться месяца и выскользнуть из дому под покровом ночи. И когда все было готово, краса вдруг успокоилась, словно получила ее душа желанная. Она вышла к отцу, тот потихоньку дрова колол. «Об чем условились, батюшка?» — обратилась к отцу. 3 дня минует, и войдешь в дом старейшины женой Атая. Он бравый молодец, да и к тебе питает чувства пылкие. «И не жалко тебе меня?» — прищурилась Весна. «Жалко, потому и отдаю, и я и мать за тебя радеем, ты потом еще вспомнишь нас добрым словом». «Не будет мне счастья в доме старейшины, они меня поедом съедят». «Эх, Весна!» — Благомир отложил топор и подошел к дочери. «Атай, тебя в обиду не даст, а мы уж старики, что я, что Судемир, мы не вечные, однажды и по нашей душе Велес придет». «Атай в обиду чужим-то не даст, а вот сам обидит». Разглядела я в нем червоточинку. «Ну не наговаривай, не наговаривай. Молодые вы еще, с годами и мудрость придет, а уж дети появятся, не до споров будет». Поняла Весна, что с отцом ей согласия не найти. И дабы обрести волю, оставалось одно — принести медвежью шкуру. Сам старейшина говаривал, кто из охотников принесет шкуру лютого зверя, того чествовать будут и уважать в деревне. И ежели она сладит с медведем, то уже никто ей указывать не посмеет. По вечеру все улеглись спать, только Весна лежала в кровати и ждала, когда родимые угомонятся. Месяц уж вовсю в небе сиял, в деревне поселилась тишина, лишь изредка собаки завывали. Мать с отцом уснули крепко, Тогда-то и пришло время. Девица чуть слышно поднялась, одежа на ней была уже охотничья, токма прихватила лук со стрелами, котомку с провизией, да шкуру скрученную, чтобы было чем согреться холодной ночью. Кралась весна, аки-кошка. Скрипучие половицы стороной обходила. А как взялась за дверь, так затаилась. Та скрипнула окаянная. Но благо никого не разбудила. Ступила дева за порог и аж выдохнула. Тьма вокруг кромешная, но весна темноты не боялась, ее та завораживала, манила тайнами. Решила девица отправиться в лес через поле, что раскинулось за деревней, идти мимо домов. Боязно, авось собаки загавкают, хозяев на уши подымут, тогда пиши пропало. А вопли ни души, токмо ветра завывают. Прости, батюшка, поклонилась родному дому весна, прости, матушка, но жизнь свою в руки угнетателя не отдам. Коли удружат духи, живая ворочусь с добычею. Коли нет, почию. Да отдам душу Велесу. И побрела девица в ночи. Месяц ей путь освещал. Все лужицы в лучах поблескивали. На полях местами еще снег серебрился, а воздух до чего ж свеж был. Девица шла, природу слушала, на каждый шорох оборачивалась, да улыбалась. Мыши-полевки проснулись, съестное выискивали. А лес все ближе да ближе. Тогда юное сердце в груди затрепыхалось. Могучие сосны недобро смотрели на охотницу, словно старцы, коих разбудили не вовремя. И вот ступила дева на землю особую. Места здешние весна знала. Частенько они здесь с отцом хаживали. Но в ночи и самая верная тропа могла увести путника в царствие темное, злым духом на расправу. Однако останавливаться поздно. Ежели не уйдет она в чащу до рассвета, отец с деревенскими пустит собак по следу, а те ушлые в раз догонят. И тогда позора не оберешься, проведут ослушницу по деревне на поругание остальным, розгами выпарют прилюдно, а тай от такой невесты сразу откажется, а за ним и прочие, никому в избе дурная жена не нужна. Шла весна, всю ночь не останавливалась, забрела далеко в места незнакомые, а потом, как и наставлял отец, отыскала поваленный дуб с рыхлым нутром, труху из него повытаскивала и спряталась в стволе. Там и тепло, и мягко, и безопасно. Укрылась дева шкурой, да и уснула, утомилась беглянка. Разбудил охотницу шорох. Когда открыла глаза весна, уж солнце высоко стояло, воздух прогреться успел, а водица талая подсохнуть. Вылезла она из дерева, потянулась, глядит по стволу. Белки в догонялки играют. Вот кто разбудил меня, улыбнулась краса. Благодарствую. Пушистые хвосты пометались-пометались по дереву, перепрыгнули на соседний дуб и забрались куда-то под самую крону. А весна села на могучий корень, достала из котомки кусок каравая. Вокруг зеленел густой лес, места чуждые. Любой бы пришлый сразу заплутал, но дева знала, как в чаще ориентир не потерять, как дорогу обратно найти, но главное, как к месту медвежьему выйти. До священной земли путь не близкий, верст с десяток или того больше, но ежели лишний раз не останавливаться, то до вечера можно добраться, а там снова пристанище сыскать и залечь с ночевой. Так и порешила весна, когда доживала краюху. Брела девица по лесу, красоты разглядывала, мелодии под нос насвистывала, и не ёкало сердечко, потому что за плечами оставила. Пускай родимые обождут. Не для того научилась лук в руках держать, чтобы ее как скотину горемышную из одного сарая в другой перегоняли, даже боги супротив. И пока размышляла дева, не заметила, как к топи вышла землица. Впереди была рыхлая, из трясины пар прорывался, отчего пузыри на поверхности бухли, а после смачно лопались. Но весна не растерялась, схватила палку подлиннее и принялась перепрыгивать с кочки на кочку, что макушками торчали из глубины. Порой аж сердце в пятки уходило, особенно когда из трясины глазищи показывались. Не как сам водяной наблюдал за гостьей незваной. Но девица в обиду себя не давала, чего вытаращился, даже думать забудь грозилась она. Тогда хлопала чудо зенками, фыркала и обратно под воду уходила. Скоро и топь закончилась. Прыгнула последний разок весна и очутилась на твердой земле, перевела дух с минуту-другую, огляделась, да дальше пошла, а лес впереди сгущался. Кроны срастались над головою, света солнечного пропускали все меньше, звуки доносились из глубин, недобрые. Солнце медленно клонилось к закату, чаще наполнялось голосами ночных созданий, деревья потрескивали, ветки похрустывали, весна шаг-то замедлила. Лук приготовила, а то вдруг из темноты набросится кто. Однако лес таился, беды не предвещал. Но вдруг очам девицы очередное чудо явилось поодаль от нее у вековых сосен. Медведь встал. Появился неведомо откуда зверь. Был размеров немалых. На лапах сверкали когти черные, из носа пар валил. Токмо глаза казались уж очень печальными. Весна даже лука не подняла, настолько бурый заворожил взглядом глубоким. И снова опустился медведь на передние лапы, да побрел медленно в чащу, ясное дело, за собой звал. До священной земли всего ничего оставалось, туда-то медведь и отправился, а девица за ним. Весна ничего вокруг не замечала, как околдованная шла вслед за зверем, но того уж и след простыл. И вот за деревьями показалась широкая поляна. От нее в чащу множество тропок расходилось. Велись они змейками черными, скрываясь во тьме. И что это было за место такое диковинное? Кто эти тропки исходил? Знамо дело, не человек здесь хозяин. Весна еще никогда не ступала на медвежью землю, и законы здешние ей неведомы. Встала весна посереть поляны и растерялась. Но недолго стояла в одиночестве. Из темноты Снова медвежья морда показалась. Сейчас-то дева не испугалась, нацелила стрелу на Бурова. Да только тот не свирепствовал, не рычал. Большие черные глаза его смотрели на девицу, а потом вышел зверь из сумерек и принялся круги наматывать вокруг охотницы. Дева следила за ним, но понимала, ежели бросится косолапой, все, никакие стрелы не помогут. Заманила ее бесовское отродье в свое логово, а теперь насмехается. Не выдержала весна, бросила лук на землю. «Поймал ирод! Радуйся!» — крикнула она, — «что аж птицы ночные с веток сорвались да в небо взмыли. По твою душу я пришла, да токмо ты хитрее оказался». И сейчас медведь дернулся, издал рык и пошел на весну. Зажмурилась девица, приготовилась смерть принять лютую, но вдруг ощутила лапу на плече. А как глаза открыла, то чуть наземь не рухнула. Пред ней стоял длиннобородый дядька складу богатырского. Голову его венчала шкура с мордой медвежьей, кое расходилась буркой вдоль всего туловища, на шее ожерелье из когтей побрякивало. Ноги были обмотаны меховыми анучами, а ступни-то голые, в руке посох из ветвей крученых. И только очи остались такими же глубокими, печальными. Вот какая охотница получилась, — улыбнулся дядька. Хороша, слов нет. Весна вмиг очнулась, отбежала от него в сторону, подхватила лук дрожащими руками и нацелила стрелу тому в голову. Что за бесовщина? Никак ты и есть тот, кто батюшку моего поломал. Не подходи, не то хуже будет. Но дядька лишь рассмеялся на угрозы девичьи. Да так громко, что гогот эхом пронесся по лесу пуще прежнего, перепугав жителей чаще. Простая ты лучница, зеленая еще. В крови бурлит огонь, а в голове ветер завывает. Неужто думаешь, что совладаешь со мной? Видать, старшие ничему тебя не учили. Поклониться должна мне, а не стрелами размахивать. Кто ты таков? Я тот, кто землей правит, кто душами людскими заведует, кто мудростью полнит умы ваши. Веле сахнула весна и тут же на колено припала. Вот, давно бы так. Зачем пожаловала охотница? Земли здешние мною заколдованы, медвежье царство не место для людей. Пришла по душу чудище лютого, да за свободой своей. За свободой, — удивился Велес. Не хочу в черном теле жить, хочу уважения, и заслужу, ежели добуду шкуру зверя свирепого. Так ты за медвежьей шкурой пришла, али за головой чудища? Невелика ли разница? Хочу поквитаться с духом твоим, он чуть отца не погубил. Ведаю, ведаю, только отец твой законы мои нарушил, зато его и подрал. Хранитель медвежьей земли. Ну так и быть, присел Велес на пень, что вырос из земли, как по волшебству. За хранителем пришла. Значит, состоится охота. Мешать не стану. Отчего такая щедрость, дева смотрела на него и все не верила, что перед ней сам Велес? Узнаешь. Все ты узнаешь, охотница. Время придет, тайны откроются. Познаешь ты многое. А сейчас ступай. Ищи свое чудище, но не переставай оглядываться, а то вдруг хранитель уж по следу твоему идет. Он здешние леса хорошо знает, все видит, все слышит, все ведает. А что будет, ежели совладаю с твоим хранителем? А ты совладай для начала, и снова залился Бог диким хохотом, после чего в воздухе растаял вместе с пнем, на котором сиживал. Весна же спохватилась, оглянулась вокруг, прислушалась, принюхалась, но злыдня не почуяла. Ночь к тому времени леса окутала, в чаще стало темнее прежнего, аж холод пробежал по спине охотницы. Оставаться на поляне нельзя было, тут ее зверь враз настигнет и растерзает. Лучше бы найти прибежище какое там и залечь до рассвета. Посему весна плюнула три раза через левое плечо и ступила на одну из тропок. Шла тихо, от каждого шороха замирала. Тропка вывела к ручью, а у ручья того раскидистая ива росла. Ствол у нее был толстый, но невысокий, с полой чашей посередке. Туда-то весна и забралась, и от земли далеко, и от чужих глаз ветвями сокрыта, устроилась девица поудобнее, накрылась шкурой с головой и затаилась.